Глава 6. Странные серые люди Араганга окружили Ники, протягивая к ней руки и словно намереваясь подавить численностью. Их одежда шуршала, но двигались они неестественно тихо. Она потянулась к своему дару, и на нее накатила дурнота, следствие прерванного путешествия в Сильфиде. Серебряное создание ранило ее, то ли случайно, то ли намеренно. «Где же Сильфида? Нике нужно уходить». Когда странные бормочущие люди приблизились, она достала кинжал из ножен и угрожающе выставила перед собой. «Я не враждую с вами, но буду защищаться». Она попятилась к основанию высокой статуи Утроса. «Я не хочу вас убивать». Один из людей в капюшонах закричал на диалекте, который Ники не понимала. Другие тоже заговорили, их голоса звучали отчаянно. Еще один сказал с сильным акцентом нечто похожее на «Взять ее! Времени мало!». У людей не было оружия, ни мечей или кинжалов, ни даже кнутов или дубинок. Но их число увеличилось вдвое за считанные мгновения. Они приближались к Нике. «Солнце восходит!» – прозвучал еще настойчивее третий голос. «Прячемся!» Ники рубанула воздух кинжалами, отгоняя людей. За горами разгорался рассвет, и странные люди впали в неистовство. Появились новые серые люди, размахивавшие древними на вид мечами. Они встревоженно завопили. Госпожа Смерть безо всяких колебаний просто испепелила бы их огнем волшебника. Но эти худощавые суетливые люди явно чего-то боялись. Прямо сейчас ее контроль над магией казался неустойчивым, но все же это был лучший способ отогнать толпу, никого не убивая. Она сунула один кинжал в ножны и выставила перед собой ладонь. Несмотря на пульсирующую головную боль, она призвала дар и сформировала защитную стену из воздуха. Невидимый боевой таран отшвырнул пятерых наступавших бойцов, и те повалились на товарищей. Но толпа уже подступала с противоположной стороны. Их речь стала более разборчивой, хотя они говорили на искаженном диалекте. «Взять ее! Отвезти в здание!» «Торопитесь! Солнце восходит!» Несмотря на дрожь в ногах, слабость и головокружение, Ники нашла в себе достаточно сил, чтобы снова ударить воздухом, оттолкнув еще больше нападавших. Ее схватили сзади за плечи. Четверо молчаливых чужаков перелезли через постамент статуи Утроса, чтобы застать ее врасплох. Серые люди накинулись на нее, как волки на раненого оленя, пытаясь повалить на землю. Ники развернулась, призвав крутящийся вихрь, который разметал их всех по сторонам. «Не подходить!» Бросившись вперед, она вонзила кинжал между ребер костлявой женщины, и та рухнула, истекая кровью к ногам каменного генерала. Раненую немедленно подхватили и унесли в одно из зданий. Темные пустые дверные проемы напоминали беззубые рты. Глаза колдуни метались от цели к цели, а толпа колебалась, но все же напирала, выискивая возможность атаковать. Почему она так нужна им? Терпение Ники закончилось. Она не могла позволить себе ни мягкости, ни сострадания. Она сосредоточилась на своей твердости, на сердце из черного льда. Оно было мощью Ники, в отличие от уязвимости эмоций. Это был ее щит против любви, хотя Ричард учил, что сама любовь может быть силой. Благодаря ему Ники прониклась уважением к помощи людям и борьбе за высшее благо, но не могла забыть о других своих сильных сторонах. Когда руки отчаянно потянулись, чтобы схватить ее, она призвала дар, готовый выпустить более разрушительную магию. «Оставьте меня в покое, иначе вы все умрете». «Все умирают!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Жизнь не должны заполучить ее!» Люди двинулись вперед, будто услышав призыв. Ники обрушила молнию на каменные плиты площади, предельно ясное предупреждение. Молния проделала длинную борозду и отбросила в сторону сразу четырех людей в серых одеждах. Колдунья повернулась, и подол черного платья хлестнул ее по ногам. Она была готова встретить следующего противника. Когда дневной свет стал ярче, она смогла разглядеть выражение их лиц. Они были полны испуга и тоски, но не жажды крови. Это снова заставило задуматься, нужно ли их убивать. «Возьмите ее! Поторопитесь!» – крикнула одна женщина. Люди ринулись вперед, будто позабыв о демонстрации сил колдуньи, и Нике пришлось разметать еще дюжину вторым ударом молнии. Но людям в капюшонах, похоже, было все равно. Они хотели схватить ее. Застав Ники врасплох, они набросили ей на спину грубую сеть. Утяжеленная камнями сеть повалила Ники на колени. Но она выпрямила спину и выпустила поток жара, испепелив опутавшие ее пряди. Поднявшись на ноги, Ники стряхнула с себя пепел. Новая атака колдуньи заставила землю задрожать, и каменные плиты зашатались. На другом конце площади повалилась колонна. Колдунья выбросила вперед руку и направила на толпу стену воздуха, но люди подступали с разных сторон. Их было много, слишком много. Когда Ники сражалась с полчищами полулюдей Сулакана, она, глядя в их пустые кровожадные глаза, не испытывала ни малейшего сомнения. Никогда не видела в них ничего человеческого. Но у этих незнакомцев в серых одеждах было другое выражение глаз. Это был не голод, а скорее нужда, тоска. «Я не хочу убивать вас. Зачем вы это делаете?» Она держала окровавленный кинжал в одной руке, а другую ладонь выставила вперед, призывая дар. Она могла продолжать сражаться, но определенно чувствовала себя слабее. Ей нужно отдохнуть и восстановиться после пагубного путешествия в Сильфиде. Какой-то мужчина схватил ее сзади, но Ники раздавила его горло своим даром и отбросила тяжелое тело в сторону. Она больше не могла осторожничать, ведь ее атаковали. Все больше и больше бесстрашных людей окружало ее, а Ники, разозлившись еще сильнее, отбрасывала их во все стороны. Она не единожды предупреждала, но это было все равно, что пинать ногами морские волны. Кто-то схватил ее за запястье, заставив выронить кинжал. «Мы должны забрать тебя», – настаивал закутанный в плащ человек. «Прекрати сражаться!» Другой ударил Ники по затылку, и у нее перед глазами вспыхнуло красное пятно. Она слышала крики, возбужденный шепот, испуганные стоны. Десятки рук схватили ее за руки и ноги, подняли и понесли прочь. Оглушенная Ники поняла, что они тащат ее к высокому дворцу на краю большой площади. Она старалась не потерять сознание и дотянуться до своего дара, но в ушах звенело. С криком Ники выпустила едва контролируемую волну магии и обожгла двух похитителей. Они отшатнулись, руки их дымились, но другие продолжали тащить сопротивляющуюся Ники. «Солнце появилось из-за горизонта!» – крикнул кто-то. «Скорее!» Когда рассветные лучи растворили мрак на площади, эти безумцы исчезли, как жуки, разбегающиеся из-под поднятого камня. Они бросились к разным строениям и нырнули внутрь темных помещений. Пытаясь вырваться, Ники услышала, как по всей площади захлопали двери, и тяжелый стук перекладин запечатал их внутри. Неистовая толпа рассеялась, как дым на сильном ветру. Хватка на ее ногах и руках была железной. Похитители втащили ее через арочный дверной проем в здание, где ее поглотили тени. Обратив свой гнев в силу, Ники боролась с удвоенной энергией, царапаясь и брыкаясь. «Не заставляйте убивать вас!» «Идем с нами!» Из-за раны на голове сочилась кровь, и Ники больше не могла позволить себе милосердия. Она отбросила людей волной магии и упала на пол в закрытом холле. Вскочив на ноги, она призвала сферу огня волшебника и швырнула в переполненный людьми коридор у входа. Она должна избавиться от этих людей. Смертоносное пламя прошло сквозь восьмерых нападавших, и Ники почувствовала запах горелых плоти и волос. Обугленные трупы ударились о стену и сползли на пол. Горящие тела рассеяли тени у входа во дворец. Ники вырвалась из последних цепких рук и развернулась, чтобы выбежать на площадь, но ей преградила путь старуха в серых одеждах. На ее морщинистом лице застыла мольба. «Стой! Мы пытаемся спасти тебя!» Слова ее прозвучали сильным акцентом, но были вполне понятны. В голубых глазах Ники вспыхнули гневные вопросы, но женщина настаивала. «Не выходи наружу! Ты умрешь! Мы все умрем! Пожалуйста!» Золотой солнечный свет озарил город Араганг. Острые, как бритва, тени простирались по земле, и каменные плиты накрыла искаженная тень статуи генерала Утроса. Древний город вновь выглядел абсолютно покинутым. Ники знала, если она выйдет на улицу, эти люди не смогут преследовать ее. По какой-то причине они боялись солнца. Она стояла лицом к ним у двери, тяжело дыша. «Я не знаю, кто вы и что собирались делать. Почему вы напали? Мы спасали тебя!» Старуха сжала ладони в кулак. Это было для твоей же безопасности. Другие серые фигуры осторожно двинулись вперед, не обращая внимания на все еще горящие трупы павших товарищей. Жиз близко. Ты должна оставаться внутри. Мы готовы убить тебя, лишь бы не отдавать им. Кто я для вас? О чем вы говорите? Старуха осторожно приблизилась. Можешь наблюдать из теней, но мы должны запереть дверь. Если мы позволим Жиз схватить тебя, если позволим Рою напитаться свежей кровью... Она умолкла, словно ей было слишком страшно закончить фразу. Бледные люди тихо забормотали, покрытые пеленой страха. Ники поняла, что они боятся не ее, и это очень тревожило. Она повернулась лицом к зарождающемуся дню, глядя на пустой город. Снаружи, следуя за золотистым утренним светом, клубился зловещий черный туман. Он состоял из тысяч крапинок, крошечных кусочков тьмы, точно рой черной саранчи. Черные миазмы мерцали и искрились чернильными тенями, протягивая щупальца и исследуя руины Араганга. Ники почувствовала пронзившую до костей зловещую опасность. «Во имя владетеля, что это?» «Жиз», — ответила старуха. Черное облако расползалось по Арагангу, будто смертоносная чума, и затаившиеся люди дрожали от ужаса.